Глава 14. 57 разновидностей. «Нет ничего, что не было бы предопределено, как сказала старая дама на Вселенском соборе», — заметил мистер Кэмпион. «Всему когда-то наступает конец, и мы тоже понемножку двигаемся вперед. Сейчас послушаем еще одного эксперта. Мой друг, инспектор Станислаус Оутс, на редкость приятный человек. Надеюсь услышать от него много полезного». Он сел в кресло напротив Валя и закурил сигарету. «У нас сегодня экспертный день?» – недовольно спросил Валь. «Мне нравится профессор. Почему вы так долго скрывали его?» «Из хитрости. Люблю производить впечатление. К тому же вы не забыли, что я плохо вас знал? Возможно, что вы были бы достойны его поддержки. А еще есть миссис Кэрри. Кстати, удивительно очаровательная старая дама, которая не очень-то ладила с вашей тетей. Уж ее-то в дружелюбии не обвинишь». Валь помрачнел. «Адольф, брат дяди Лайонелла, называл тетю Ди ошибкой природы. Помню, он мне говорил: „Валь, мальчик мой, ты не представляешь, как трудно найти среди женщин настоящую дуру. Среди мужчин дураков хватает, но среди женщин таких нет. И исключение, которое подтверждает правило, твоя тетя Диана“. Он ее не любил. Интересно, что она сказала, миссис Кэрри? Держу пари, что-то очень обидное. Может, что-нибудь насчет отцов-пилигримов? Слышите? Кто-то поднимается по лестнице. Если я не ошибаюсь, Уотсон, это наш клиент. Что-то он сегодня рано. Обычно его не увидишь раньше половины седьмого. Входи, входи, милый друг!» — крикнул он, не вставая с кресла. Ответа не последовало. «Да заходи же, здесь все свои. И не забудь оставить наручники на вешалке». Наконец раздались шаги в коридоре, открылась дверь, и в нее просунулась голова в фетровой шляпе. Мистер Кэмпион вскочил. «Кого я вижу? Эрни Уокер! Ты как тут оказался? А мы ждем полицейского с минуты на минуту». На бледном, некрасивом лице появилось хитрое выражение. «А у меня все законно, освобожден досрочно, бумаги в порядке. Мне надо вам кое-что рассказать». «Вот вы подпрыгните от удивления». «Ну, заходи», — пригласил его Кэмпион, вновь усаживаясь в кресло. «И хорошенько закрой дверь. Стой прямо и стряхни крошки с усов». Хитрец расплылся в улыбке. «А что, хочу и отращиваю усы». И он бочком протиснулся в дверь и кошачьей походкой приблизился к Кэмпиону. «У меня кое-что есть. Но это стоит денег». «Сразу тебе деньги подавай. Сначала скажи, что у тебя есть». Эрни Уокер ткнул пальцем Валя. «А это кто?» «Не бойся, это лорд Гарри. Не обращай внимания. Что ты хотел мне сказать?» «Сначала 5 фунтов, — сказал Эрни и снял шляпу. По-видимому, из уважения к аристократическому титулу. «Вымогателя из тебя не выйдет. Лучше выкладывай». Эрни подмигнул Валю. «Ничего себе! А ведь будь он таким умным, каким хочет казаться, он бы заметил меня сегодня». Кэмпион смотрелся в него. «Ага, ты сидел за рулем Бенса. А теперь выкладывай, иначе забудь о своих документах». «Тихо, тихо, я же ничего не делал. Сидел за рулем, только и всего», — с самым невинным видом проговорил Эрни. «А если не хотите знать, то и не надо. Я к вам как к другу, а вы всякие слова говорите». И он надел шляпу. «Не играй в дурачка. Насколько я понимаю, тебя наняли, чтобы ты работал». «Правильно», — ответил Эрни. «И я думал, вы заплатите мне 5 фунтов, чтобы узнать, кто меня нанял». Кэмпион вздохнул. «Если ты проделал долгий путь, желая сообщить мне, что Мэтью Сэндерсон не питает ко мне любви, то ты еще больший дурак, чем я думал». «Если вы собираетесь ругаться, стараясь справиться с разочарованием, — сказал Эрни, — то я сам знаю, кто я такой». «Стоп! Среди нас аристократ. Ты еще что-нибудь знаешь?» «Нет. Мэтт Сэндерсон нанял меня, но он работает еще на кое-кого. У меня уши всегда на макушке. И я слышал, как он говорил о большом боссе. Никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь». «Вот теперь интереснее», — сверкнул глазами Кэмпион. 5 фунтов за имя босса, на которого работает Сэндерсон». Кэмпион достал бумажник. «А все романчики, которые ты почитываешь, 5 фунтов. Твой отец работал за 50 кроны». 5 бумажек по 1 фунту уже были в его руке. «Выкладывай». Эрни сдался. «Ну вы ведь джентльмен, тоже аристократ. Ладно. Я слышал, как Сэндерсон сказал своему парню. Он не из наших. Мол, я должен ответить за это перед Маргариткой». «Это он сказал, когда пил пиво из чемодана. Вы должны знать. Я понятия не имел, что иду против вас, пока не увидел вас в машине. Неплохо вы их провели. Ух, разозлились они». «Маргаритка?» — повторил Кэмпион. «Ты не ошибся?» «Нет, Маргаритка. Я запомнил, потому что Альфа Риджвея тоже звали Маргариткой. Его повесили 2 года назад в Манчестере». Мистер Кэмпион отдал ему деньги. «Как твой автомобильный бизнес?» «Как всегда», — с энтузиазмом заговорил мистер Уокер. «Продал на прошлой неделе 1 перекрашенную машину в Норвуде. Брат взял ее в Ньюкасле, привез гараж. Ну, мы славно потрудились, номера и все такое. Немножко меня надули, правда. Мошенник, которому я ее продал, вроде приличный джентльмен, домовладелец, всунул мне 2 фальшивых бумажек. Нечестные стали люди, только и смотри за ними». «А вот и Станислаус», — сказал Кэмпион. Эрни торопливо спрятал банкноты и в ожидании уставился на дверь. Почти тотчас появился инспектор Станислаус Оутс, высокий, сидеющий мужчина, успевший отрастить заметный живот.